Замок черного железа. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Часть первая. Ночной дождь только что утих. Неприятная угольная пыль в воздухе осела. Джанте вдохнул редкого свежего воздуха, идя в одиночестве по дороге, ведущей к школе. Если бы не этот черный дым, валящий из возвышающихся труб в отдаленном фабричном районе, это небо, вероятно, было бы куда голубее, думал Джанте, идя осторожно и огибая черные лужи на цементном пути. Благодаря заводскому району лужи, образовавшиеся на земле после дождя, были черными, испускали черный туман и пахли углем. Город, который принес безопасность людям, в то же время принес чувство сдержанности и переполненности своему народу. Джанте посмотрел вдаль, где группа огромных дымовых труб выглядела особо заметными на фоне ясного голубого неба. Учитель однажды сказал, что эти дымоходы являются символом человеческой цивилизации. Они также выступают в качестве гарантии расширения человечества и выживания. Глядя на возвышающийся дымоход завода, Джанте подумал, что тот выглядит прям как его, в последнее время часто жесткий, член. Черный дым из трубы выглядит как его эякулировавшаяся жидкость. В то время как черный дым окрашивает воздух, также и его жидкость окрашивает его нижнее белье. Он не в состоянии четко вспомнить, кто был прошлой ночью в его сне. Поутру был лишь липкий дискомфорт в трусах. Это уже третий раз на этой неделе, а из-за дождливой погоды в последнее время, несколько дней, все его белье было все еще влажное. В эту эпоху ограниченных ресурсов у Джанте было только 4 пары белья. 2 были сделаны из изношенного жилета его отца, а 2 других пары достались от старшего брата. Поэтому этим утром хмурому Джанте пришлось идти в школу в наполовину мокром белье. Грубая текстура материала ощущалась жесткой в недосушенном белье и, надетая под штанами, вызывала неописуемый дискомфорт. При ходьбе из-за трения младший брат Джанте соднил, и все это сопровождалось холодом. Всякий раз, когда дул ветер, Джанте не мог не дрожать, и младший брат жалкого 15-летнего подростка сник. Это чувство было действительно ужасно. Говорили, что перед катаклизмом человеческое общество имело чрезвычайно богатые ресурсы. В то время белье продавалось десятками, а не частями. Не только нижнее белье, многие предметы, такие как драгоценные сигареты, алкоголь, мясо и другие странные вещи, могли быть куплены в магазине. Было даже место, которое называли супермаркетом, где можно было купить все виды товаров, сложенных вместе горами. В те времена человек мог работать в течение дня в обмен на компенсацию и мог обменивать ее на продукты питания, такие как рис или пшеница. Он мог получить от 40 до 70 килограмм чего-то, чего хватило бы человеку на полмесяца, а то и больше. Было сказано, что люди той эпохи могли бы использовать таинственную энергию под названием электричество, чтобы делать все виды невероятных вещей, включая различное мощное оружие. Человечество на основе этих достижений стало хозяевами планеты, надменными и доминирующими, и никому не отчитывающимися. Это действительно последние счастливые годы человечества. Джанте часто думал, что, возможно, катаклизм произошел потому, что людей поглотила их жадность, несмотря на такие благословения, что выбесило небеса и привело к звезде Бога. Небеса низвергли человечество вниз со своего пика, возвращая его обратно в каменный век всего за одну ночь. Они навсегда потеряли свою так называемую технологию и магию, которую она приносила. Никакого электричества, никакой ядерной энергии, взрывчатых веществ и других загадочных оружий. Причина, на основании того, что было сказано, была в таинственных частицах, которые испускала звезда Бога, затрагивая проблему на микроскопическом уровне. Например, изначально планета была как горшок с обычной кипяченой водой. Однако в один прекрасный день Бог или любая другая всемогущая сила нашла человечество костью в горле. В мгновение скуки она подсыпала немного соли или перца в воду, поэтому кипяченая вода больше не была той самой кипяченой водой, которой была раньше. Также и планета больше не была той самой планетой. Пожалуй, единственное, с чем повезло, так это несмотря на то, что многие правила и вещи изменились после катаклизма, сталь осталась все такой же тяжелой и по-прежнему использовалась для изготовления доспехов и мечей, одевая человеческих воинов. Черный уголь все еще можно сжечь и получать свет и теплоэнергию для человека. Объединив это, мы получили мечи, панцири, тепловую энергию, паровые двигатели и так далее, что стало наиболее необходимыми средствами для выживания в этой эпохе. Поход от дома к школе обычно занимает больше 40 минут. Дорога проходит между трущоб и фабричным районом западного города Черного Пламени. Это кусок бесплодной местности, где расположена школа. Название «Город Черного Пламени» пошло от близлежащих гор Черного Пламени. Говорят, что до катаклизма горы Черного Пламени были одним из самых длинных горных хребтов континента Кунь-Ан. Еще говорили, что перед катаклизмом люди создали летающие машины, которые могли летать со скоростью звука. Но даже на такой машине требовалось несколько месяцев, чтобы пролететь с одного конца горного хребта Черного Пламени к другому. Сам город Черного Пламени был расположен ближе к южной, малой ветви горного хребта. Хоть это и небольшая ветвь, она была длиной в 20 тысяч километров, и для многих людей этой эры было невозможно пройти такое расстояние за всю жизнь. Во время катаклизма геология планеты и тектонические плиты подверглись изменениям. Бескрайние просторы в миллионы километров континента Кунь-Ан были раздроблены на куски, подобно тому, как ребенок выхватывает кусок хлеба. Общее количество сломанных частей, сформированных в конце, неизвестно, но говорят, что некоторые части исчезли и были заменены глубоким синим морем. Люди сегодня не в состоянии представить себе величественный блеск гор Черного Пламени, ни великолепие прошлого континента. Но даже в таком случае нынешний мир для большинства людей все еще слишком большой и слишком обширный. Даже сейчас отображаемая на школьной карте область к западу от города Черного Пламени и область за 800 километров к северу от города все еще оставались неисследованными землями, затененными черным цветом. Что находится внутри этих областей, никто не знает. Город Черного Пламени расположен на куске земли в 400 миллионов квадратных километров к югу от гор Черного Пламени. Эта часть насчитывает более 900 миллионов человек, состоящих из сосредоточений людей, таких как страны, города, государства и семейные кланы. Тем не менее, по сравнению с остальным континентом на карте, это была небольшая и узкая зона. В этой узкой зоне с ее северной и западной стороны находились горы, а с южной и восточной стороны был безбрежный океан. В связи с относительной высокой плотностью населения и человеческой деятельности, другое название этой зоны на карте было «Человеческий коридор Black Swan». После катаклизма человечество потратило почти 100 лет, чтобы понять те изменения, которые произошли с планетой. Далее оставшиеся в живых люди использовали приблизительно еще 100 лет, чтобы медленно восстановить небольшую часть своей силы. Однако, когда человечеству удалось восстановить некоторые из своих прежних возможностей, к своему ужасу они обнаружили, что они больше не являются владельцами этой планеты. После катаклизма различные странные магические звери и подземные темные расы начали выходить на поверхность. Каждый из них расценивал людей как вкусную закуску или объект порабощения, изменяя планету вместо беспрецедентной опасности. Человечество вынуждено было столкнуться с проблемой выживания небывалого уровня жестокости. Сегодня календарь черного железа, год 889 ПК, после катаклизма. Люди, которым посчастливилось выжить, продолжили размножаться и вновь создали почву под ногами континента Кунь-Ан. Кроме того, при содействии многочисленных стальных и паровых двигателей, человечество усилило свои амбиции к изучению и покорению этой планеты. В качестве доказательства восстановления человечества и возрождения амбиций, город Черного Пламени был построен меньше, чем за 40 лет. Среди многих человеческих стран, город Черного Пламени считается молодым городом, построенным бизнесменами и фабрикантами. Промышленный город с местом в Андаманском альянсе государств, как и большинство новых городов эпохи, был построен за счет богатых ресурсов этой области. А место, где был создан город Черного Пламени, богат углем и минеральными ресурсами. Город управляется Федерацией угольной стали с популяцией более 3 миллионов человек, и почти все они зависели от богатых подземных ресурсов, расположенных в непосредственной близости от города, чем и зарабатывали на жизнь. Каждый день бесконечный поток паровозов увозил уголь, сталь, фабричные мечи, доспехи, различное оружие и оборудование из города и привозил различные предметы с внешней части в город. Под самым крепким и навидным оходом находился стальной завод, где работает отец Джан Тэ. Завод работает 24 часа в сутки при относительно нескончаемом темпе. С того дня, как Джан Тэ родился, дымовая труба завода никогда не прекращала плеваться черным дымом. Дымоход также обозначает решимость человечества снова подняться в эту эпоху. Как обычно, когда Джан Тэ достиг школы, перед школьными воротами стоял капитан Колин, военный представитель и дисциплинарный директор школы, с телом, подобным железной башне. Используя свой острый и единственный глаз, он серьезно осматривал каждого студента Национальной школы Черного Пламени номер 7. Полуметровой длинной железной палкой, похожей больше на зубочистку, он похлопывал ею по своей широкой и страшной ладони, испуская серию звуков. Каждый студент, который входил в школу, боялся смотреть на его страшное лицо с повязкой на глазу. Один за другим они опускали головы, когда шли мимо него, и ускоряли темп. «Стоп!» Парню, идущему впереди Джанте, не повезло. Его остановил капитан Колин. Когда капитан Колин открыл рот, его громовой голос послал ударную волну в окружающих людей. Каждый, увидев, что окликнули не их, поспешно склонился и быстро прошел через школьные ворота, безмолвно молясь за несчастного парня. Лицо незадачливого парня побледнело от страха, когда он смотрел на приближающегося капитана Колина. Обе его ноги тряслись, и он с заиканием говорил: «Капитан Колин!» Самый страшный одноглазый дракон школы, или даже всего города Черного Пламени, любит, когда его называют капитан Колин, а не директор Колин. Это общее знание, ценный опыт, добытый слезами и кровью бесчисленных предшественников. Находясь перед этим человеком, который, по слухам, боролся с монстрами голыми руками, все мысли о сопротивлении становились тщетными, ведь это только даст ему больше наслаждения. Примечание. Одноглазый дракон – термин, который используется по отношению к одноглазым и очень сильным людям. Конец примечания. Капитан Колин ничего не говорил, использовал железный прут в его руке, чтобы указать на школьные брюки незадачливого парня. Вероятно, из-за дождя или других неизвестных причин на штанах была небольшая полоска грязи. Нечистый наряд был провалом в глазах капитана Колина. «Я сейчас пойду и почищу их!» Капитан Колин поднял свое запястье и с невыразительным лицом медленно посмотрел на блестящие часы, что находились под его рукавом. Он встал в позу и промолчал 10 секунд, прежде чем вернуть железный стержень обратно в свою руку и продолжить похлопывающие движения. От того, как капитан Колин посмотрел на часы, Джанте стал подозревать, что этот парень просто пытается показать, насколько они дорогие. Эти похлопывающие движения прута руку напоминают Джанте виляние хвостом волка. «Если я увижу тебя в таком состоянии по окончанию уроков, ты узнаешь, какое наказание тебя ожидает». «Да». Несчастный парень почувствовал прилив облегчения и рванул в школу, чтобы поскорее сбежать. Джанте посмотрел на капитана Колина со странным взглядом и начал задаваться вопросом, почему же он так любезен сегодня. Когда неожиданно одноглазый дракон повернулся и посмотрел в сторону Джанте, поспешно укладывая свои похожие на львиную гриву волосы, вытянулся и надул свою хорошо развитую грудь. Он даже несколько раз дернул мышцами груди, как кокетливая женщина. Его суровое лицо даже показало улыбку, что пораженного Джанте напугало до чертиков. «Утро, госпожа Дайна!» Душистый ветер пролетел со стороны Джанте, и мимо него прошла зрелая и фигуристая женщина. Не глядя, сон прошлой ночи, казалось, вдруг прояснился. С одной лишь спины, видя изгиб ее талии и бедер, дыхание Джанте чуть не остановилось. От школьных ворот богиня Дайна с ее красивыми вьющимися волосами и под присмотром всех животных мужского пола пошла в школу. Гордая богиня вернула приветствие одноглазого дракона только простым кивком, отчего его лицо покраснело от волнения. В момент невнимательности железный прут в его руках согнулся, показывая ужасающую силу одноглазого дракона. Госпожа Дайна недавно вышла замуж. Она овдовела, когда ее муж не так давно был убит на линии фронта. Она – богиня. Единственный красивый вид в школе. Цветок, который цветет на пустынных скалах и утесах. Она – также объект желаний Джанте. И именно она сделала его школьную жизнь с этими животными в период полового созревания не такой удручающей. «Еще 2 года, и я накоплю достаточно, чтобы купить дом в центральном районе города!» Когда богиня стала уходить, одноглазый дракон воскликнул ей вслед как лев. Нет, как кабан. Как отвратительный дикий кабан. Когда Джанте представил, как его богиня Дайна лежит и стонет под этим животным, он ничего не смог, кроме как возненавидеть, что животное – это он. «На что вылупился?» Одноглазый дракон метнул свирепый взгляд, возвращаясь к своему обычному образу. Под жесткий рев все, включая Джанте, быстро понеслись прочь, как крысы. Джанте с жадностью вдохнул остаток аромата богини Дайны в воздухе. Эта красивая зрелая фигура всегда заставляла Джанте испытывать чувство неполноценности и неадекватности, отчего Джанте был не в состоянии набраться храбрости и взглянуть на нее. Если богиня Дайна была благородным и красивым лебедем, купающимся в спокойном элегантном озере, то Джанте считал себя гадким утенком, который, ко всему прочему, еще упал в грязь из угольной золы. Джанте опустил голову, глядя на пару старых сапог, что является еще одним «доноси за мной» от его старшего брата. Сердце наполнилось необъяснимым расстройством. Даже такой человек, как капитан Колин, изо всех сил пытается привлечь внимание богини Дайны. Но что насчет такого бедного студента, как я? Что я могу ей дать? Мой член? Должен ли я ждать, пока не смогу, как капитан Колин, накопить на дом за высокими и прочными стенами города? Когда я получу квалификацию, чтобы жить в городе, сколько лет пройдет? 30? 40? Думая об этом, настроение Джантео стремилось вниз, но воздух все еще источал аромат зрелой женщины. В этот момент маленький приятель внутри штанов Джанте в очередной раз бесстыдно стал твердым. Перед входом у ворот школы была каменная стена, приветствие с несколькими символами на ней. «Добро пожаловать в век черного железа!»